мальчик, расскажу, дай на ручку взгляну. Я и правду не скажу, но и врать не стану. На руке три линии, лепестками лилии. Это жизнь, а это я, а вот там судьба твоя. Чему быть по линиям, все покрыто инеем. Это жизнь, а это я, а вот там судьба твоя. Уходи, не уходи, а ко мне вернешься. На руке три линии, лепестками лилии. Это жизнь, а это я, а вот там судьба твоя. Чему быть по линиям, все покрыто инеем. Это жизнь, а это я, а вот там любовь моя. Я гадаю просто кому-то.